«Тебе помочь?» – прервал я молчание, так и не сумев разобраться в своих чувствах. «Я бы, впрочем, и дальше не вмешивался, пусть я и не слишком солидарен с представлениями среднестатистического человека о приличиях, но лапать травмированную девушку даже для меня выглядит, мягко говоря, не очень вежливо». Но Рия начала снимать разболтавшиеся бинты, а делать это одной рукой – удовольствие ниже среднего. Аянами посмотрела на мое отражение в зеркале и молча кивнула, опустив руку и поворачиваясь так, чтобы узлы на бинтах оказались ближе ко мне. Сделав шаг к девушке, я начал развязывать туго стянувшиеся узлы. Рия молчала и со странным выражением во взгляде следила за моим лицом. Все почти как в прошлый раз, только тогда ее больше интересовали мои руки. «Кстати, о прошлом разе. А почему ты сегодня проснулась так рано? Опять из-за перевязки?» «Нет». Рей замолчала, о чем-то раздумывая. Я поднял взгляд и изобразил на лице вопросительное выражение. Несколько секунд мы играли в гляделки, а потом Рей произнесла: «Я не знаю. Я проснулась и больше не смогла заснуть. А потом услышала шум воды в ванне и решила пойти умыться. Бинты очень чешутся». Последние слова она произнесла чуть тише и как-то смущенно, и сразу отвела взгляд, чуть порозовев. Если бы не от природы бледная кожа, то этот румянец был бы совсем незаметен. Понятно. Последний узелок сдался, и я начал аккуратно разматывать бинты, стараясь не тревожить поврежденные места. «Все, обмывайся, а я пока приготовлю свежие бинты». Рей кивнула, а я, взяв в руки отработавшую свою ткань, вышел из ванны. Дальнейшие медицинские процедуры прошли спокойно. Правда, отдыхать после них Рей отказалась и вместо этого, все утро сидела на кухне, наблюдая, как я готовлю завтрак, а также обеды в школу. Когда и то, и другое было закончено, я заварил свежий чай, и мы с Рей вышли на балкон, где и простояли в молчании, до момента пробуждения Мисата, наблюдая за просыпающимся городом. Картина растрепанной, сонный капитан повторилась в точности до междометий. Угрюмо щурясь, Мисата вылезла на балкон, окинула нас с Рей подозрительным взглядом. Мы оба, кстати, уже были полностью одеты в школьную форму, и остановила взгляд на почти пустых стаканах в наших руках. Долгие 10 секунд шла работа мысли, а выражение лица девушки медленно принимало жалобно-мечтательное выражение. «Сиин, ты же спасешь своего командира?» «Конечно», — невозмутимо подтвердил я, одним глотком допивая чай, на котором до этого с вожделением сосредоточился взгляд Мисата. «Чем я могу тебя спасти?» Мисата выразительно фыркнула, а в ее глазах появились смешинки. «Горячим кофе и вкусным завтраком. Завтрак готов, кофе сейчас будет. Класс. Эх, Рей, повезло тебе с парнем». И Кацураги, хитро улыбнувшись, скрылась в глубине квартиры. Я посмотрел на Рей. Девочка невозмутимо допивала чай мелкими глотками и спокойно встретилась со мной взглядом. Тишина. Нет ни шума машин, ни лая собак, только вдалеке слышен редкий щебет птицы, вездесущий стрекот цикад. Через несколько секунд к ним добавился звук открытой воды, донесшийся из глубины квартиры. «Пойдем, или еще постоишь?» – нарушил я тишину. «Я пойду с тобой», – последовал невозмутимый ответ. Я слегка улыбнулся и опустил взгляд на уже пустой стакан в ее руках, после чего опять взглянул на нее, изобразив на лице вопрос. В глубине глаза Аянами появилось едва заметное удивление. Пару секунд она изучала мое лицо, потом еще несколько секунд ушли на пристальное изучение стакана, потом действия повторились и, наконец, после очередного короткого раздумья, Рей неуверенно протянула стакан мне. От созерцания этой сценки меня буквально затопило волной неконтролируемого умиления, к счастью, я смог сдержаться и почти никак это не проявил внешне. Приняв стакан, я кивнул девочке и шагнул внутрь квартиры, не переставая улыбаться. На протяжении всего завтрака Мисата являла собой живое воплощение простого человеческого счастья, для полной картины ей не хватало только кошачьих ушек и мурлыканья, а так, просто няшка. Рей, пока ела, о чем-то задумалась и, казалось, даже перестала воспринимать окружающую реальность, невидящим взглядом уткнувшись в тарелку и совершенно механически работая палочками. Правда, когда та опустела, девочка пришла в себя и заметила, что я за ней внимательно наблюдаю. Около секунды мы играли в гляделки, после чего Аянами отвела взгляд и опустила его на столешницу, едва заметно порозовев, хотя, может, мне и показалось. Но все равно, очень интересная реакция. Дорога до школы не отличилась событиями, да и сама школа встретила нас почти так же, как и в прошлый раз, хоть мы и пришли с изрядным запасом времени до уроков. Издевательские шепотки за спиной вперемешку с хихиканьем и тыканьем пальцами, в общем, стандартный детский набор по отношению к белым воронам. Но если это кого и волновало, то явно не нас. Хотя все же немного любопытно, что тут делает столько народу в такую рань, да и слегка подозрительно, чего уж греха таить. По крайней мере, после столь оперативного возникновения слухов о моем пилотстве любая паранойя уже не кажется чрезмерной. Уроки, впрочем, прошли спокойно, единственным неожиданным моментом стало то, что Суд Зухара, по какой-то причине, в школе не появился, в результате чего Кински получил шумный выговор от Хикари с наказом отнести тому домашнее задание. Вялая попытка очкарика откреститься от подобной чести была в корне задавлена танковой группой Гудериана, ну в смысле очередной отповедью старосты, теперь основанной на трех ключевых тезисах. Вы же с ним товарищи. Помощь ближнему, долг любого порядочного человека и социальная ответственность каждого отдельного гражданина, есть основа общества в наше тяжелое время. Кински был уничтожен, и судя по глазам, мечтал только о позорном бегстве, желательно до канадской границы, но шансов ему предусмотрительно не давали. Признаться, слушая этот монолог, я открыл для себя парочку интересных решений, как можно словесно уничтожить собеседника на пустом месте, хотя моему имиджу они мало подходили, но все же были весьма интересными. Пожалуй, староста действительно неровно дышит к спортсмену, ибо иной причины для такой бурной реакции лично я не вижу. Ну да это не мое дело. Во время большой перемены, Рей, как и вчера, встала из-за парты и повернулась ко мне, правда сказать ничего не успела, так как я тоже уже встал и просто понимающе и согласно ей кивнул, одновременно забирая из ее руки портфель. Проводив тот странным взглядом, девочка подняла его на меня и спустя секунду, также едва заметно кивнула, после чего развернулась и пошла к двери. Обедали мы на той же скамеечке, что и вчера, причем молча, так как даже спрашивать о том, что именно она хочет, у меня не было никакой нужды, ибо обе порции были одинаковы. Сама Рей тоже не спешила начинать разговор и, доев свое бенто, достала из портфеля учебник по биологии и углубилась в чтение. Я же предпочел скоротать время за чтением учебника новейшей истории. Так и сидели. Вообще, как я чуть позже отметил, за весь день в школе, ни я ни Аянами не произнесли ни единого слова, даже с классом я поздоровался одним коротким кивком, Рей же вообще этого сделать не соизволила. Прекрасный пример социальной адаптации, не правда ли? Чувствую, Аски с нами будет очень весело. Центр управления. Синхронизация 78%. Звонко доложила Майя. Отлично. Синдзи, как себя чувствуешь? Спросила в микрофон Накаги. Как обычно, хочу спать. Пришел равнодушный ответ из динамиков. Стоящая рядом Кацураги страдальчески подняла глаза к потолку и произнесла. Синдзи, пожалуйста, будь серьезнее и просто расскажи нам, как ты себя чувствуешь. Хорошо. Я чувствую себя как эйш засунутый стрёмной организацией в общ, то есть весьма своеобразно. Пришел очередной ответ все тем же безразличным голосом. В помещении повисла тишина. Через секунду Майя сдавленно прыснула и согнулась над клавиатурой, прошептав смущенные извинения. А оба их юга почти синхронно хрюкнули и, как и Майя, уткнулись в мониторы. Акаги, прикрыв глаза, помассировала большим и указательным пальцем переносицу. Мисата скривилась. Она была абсолютно уверена, что это язва желудка, по совместительству являющаяся сыном командующего и пилотом Евы, сейчас едва заметно ухмыляется. В такие моменты Мисата его просто ненавидела, в первую очередь за то, что ему было абсолютно нечего возразить. «Ладно, признаю, это был глупый вопрос», — вздохнула Кацураги, спустя пару секунд и переглянувшись с Рицука продолжила. «Негативных ощущений нет, нет, хорошо, Синдзи». Перехватила нить разговора Акаги. «Сейчас мы проведем несколько тестов, а потом подключим тебя к компьютерному симулятору Евы и проведем тренировку с оружием. Ничего серьезного, но тебе нужно научиться им пользоваться. Пусть стрельба и будет пока виртуальной». «Понял». «Хорошо, начнем минут через 10». Ответа не последовало. Подождав некоторое время, Акаги отключила микрофон и вздохнула. «И как ты только с ним живешь? Знаешь, как ни странно, нормально. Он, конечно, временами совершенно невыносим, но в целом жить с ним довольно легко». «Правда». Кацураги задумчиво замолчала. Подала голос Акаги, прерывая затянувшуюся паузу. Правда, от экрана монитора, куда до этого уткнулась, так и не оторвалась. «Я его совершенно не понимаю и просто не знаю, о чем с ним разговаривать. Ну ему всего 14, несколько отстраненно пробормотала Рицука, глядя в экран. Вспомни, какой ты была в его возрасте. Дело не в этом. Знаешь, что он мне ответил на вопрос о школе и одноклассниках? И что же, безмозглая толпа лохов, процитировала Мисата. А на мой вопрос, прямо-таки все, ответил, что исключения есть, но они несущественны. Ну, нормальная реакция, дети часто не сходятся характерами. Да-да, только вот каким тоном это было сказано, ему же на них действительно плевать, вообще, ни тени недовольства или раздражения, просто констатация факта. А иногда у него такой взгляд, как будто он размышляет, убить всех вокруг прямо сейчас, или еще подождать, аж в дрожь бросает. Знаешь, если бы не некоторые моменты и его отношение к Рей, я бы всерьез подумала, что он ну не знаю ненавидит все живое. Да, по его поведению действительно можно сделать такой вывод. Рицука, взяв в руки планшет и перелистнув пару страниц, вдумчиво туда что-то записывала, периодически сверяясь с данными на экране. Знаешь, меня другое волнует. Кацураги опять замолчала, задумчиво глядя в сторону бронестекла. Акаги молчала, увлеченно строча карандашом и одновременно набивая что-то на клавиатуре второй рукой. Наконец Мисата продолжила. Просто он уже неделю здесь, а его родные так и не позвонили ни разу. Ты это к чему? Ну, они же заботились о нем 10 лет. Они бы позвонили хотя бы просто проверить, как он. Разве нет? Думаю, ты права. Интересно, почему они так не сделали? Мисата перевела взгляд на подругу, та все так же была погружена в показания приборов. Вздохнув, глава оперативного отдела опять перевела взгляд на голову Евы 01, которая находилась за бронестеклом и что-то тихо прошептала себе под нос. Я заложил руки за голову и расслабленно откинулся в ложементе. Пошла уже третья неделя с момента моего появления в этом мире, и за все это время ничего существенно не изменилось. Инструкторов мне пока так и не нашли, так что тренировки, до сегодняшнего дня, ограничивались только посещением тира и заучиванием мест расположения пусковых шахт, вооруженных строений и резервных проходов на базу. Лекции, кстати, читала Мисата, лично. На ее счастье, запомнил я все сразу и особо это не маскировал, хотя поначалу были мысли немного помучить девушку, но когда дошло до дела, мне стало ее искренне жалко. С первого мгновения, первого и единственного занятия, я отчетливо понял, что преподавание это не ее. Для начала, она умудрилась потерять план занятия и запутаться в карте. Уж не знаю, существовал ли вообще этот план в реальности, но карту мы совместными усилиями расшифровали. Она оказалась не той, да, то есть нужных отметок и обозначений в ней просто не было. А сама Мисата, местонахождение всех площадок для вывода Евангелиона на поверхность, с сопутствующими им арсеналами и автоматическими батареями, не знала. Вот. Минут 20 ушло на поиск нужной карты. Карта найдена не была. В общем, занятие плавно превратилось в логическую игрушку. Найди нужный объект по косвенным признакам, в которую с азартом играла Мисата сама с собой, заявив, что «мы и так справимся». Ситуацию спасла Рей, вернувшаяся с медицинского обследования в вотчине Акаги. Зайдя в кабинет главы оперативного отдела, она несколько секунд разглядывала нас с Кацураги и, видимо, что-то заметила у меня на лице, так как сам я в этот момент всеми силами старался не заржать, после чего подошла ближе и стала наблюдать за процессом. Через минуту Аянами, она же, моя прорелесть, тихо и как обычно невозмутимо задала мне невинный вопрос, что делает капитан Кацураги, и получила ответ, что та ищет пусковую шахту за номером 35. Еще 10 секунд синевласка странным взглядом буравила Кацураги, после чего, опустив взгляд на карту, молча ткнула пальцем в нужную точку. В общем, Рей нас спасла, ибо знала все схемы вплоть до самых резервных, что называется, на зубок. Я же в процессе получил море удовольствия. В школе также ничего существенного не происходило. Ко мне постепенно привыкли и даже коситься почти перестали. Попыток наездов от местных пацанов по понятиям, с целью отобрать карманные деньги, так и не случилось, к счастью для них. Хотя, может, таких тут и не было, я не интересовался. Наружка, правда, по-прежнему раздражала, но тут уж я просто старался не обращать внимания. Машину Мисата отремонтировала, слегка облегчив мой счет, но, к счастью, несущественно. Короче говоря, жизнь была спокойна и размерена. Вот только эта бородатая сволочь Гинда до сих пор моталась где-то по заграницам, преимущественно в европейской части континента, периодически даже мелькая в новостях и ручкаясь с различными президентами или премьерами. Естественно, что никакой информации по матери Синдзи мне в таких условиях не выдавали, что меня пока устраивало, так как изображать какие-то душевные переживания от осознания того, что моя мама погибла в кабине моей же Евы, со всеми сопутствующими элементами, как то нежелание садиться в кабину, ненависть, страх и так далее, мне было откровенно влом. Так что желание Гинда дать мне сперва претерпеться к Еве, дабы минимизировать последствия, полностью совпадали с моим нежеланием устраивать драматический спектакль. Правда, сволочью очкастый от этого быть не перестал, просто его хитрожопость временно была мне на руку. Конечно, эмоциональные истерики, мягко говоря, не шибко бы вписывались в мой имидж, но тут крайне важна причина, ведь я очень люблю мать и вообще, якобы ненавижу Гинда, в том числе, и из-за ее смерти. Так что полное отсутствие реакции с моей стороны выглядело бы странным и нелогичным, плюс с Гинда бы сталось показать мне видеозаписи с контактной капсулы, так сказать, с полным процессом. Так что, изображать некую истерику мне бы наверняка пришлось, а сейчас же у меня есть весомый повод значительно снизить накал страстей. Мысленно вздохнув, я медленно открыл глаза. Картинка Ангара совершенно не изменилась. Повинуясь моей мысли, левый глаз Евы плавно повернулся в сторону центра управления. Рей сегодня осталась дома, немного жаль, конечно, но таскать ее с собой, просто потому, что мне хочется, в очередной раз, ощутить ее духовную энергию через Еву, я считал излишним. А самой Аянами сегодня в штаб-квартире делать было нечего, так что лучше пусть отдохнет лишний раз. «Синдзи, мы закончили, сейчас начнем тренировку», — послышался голос Акаги. «Хорошо». Мостки перед грудью Евы 01 начали отъезжать в стороны, платформа плавно тронулась. Через пару минут Ева вкатилась в соседнее помещение, где крепления отсоединились, частью уйдя в пол, а частью отъехав назад. Правда, на теле Евы остались закреплены несколько кабелей, в том числе и бывший питающий, хотя необходимости в нем, моими усилиями, уже не было. Получив свободу движений, я слегка повел плечами и размял шею, хотя мышцы у Евы и не затекали, но все равно, ощущать, что стоит тебе пошевелиться и все вокруг сразу сломается, крайне неприятно. Плюс чисто психологический дискомфорт от долгого сохранения одной позы, усугубляющийся тем, что, в отличие от нормальных пилотов, тело Евы я ощущал лучше, чем то, что находится в капсуле. Помещение было не слишком большим, по меркам Евы, разумеется, прямоугольным с голыми белыми стенами, на которых виднелись некие стеклянные секции, установленные с четкой периодичностью. Вдоль правой от меня стены, на рельсах, стоял металлический контейнер с откинутой крышкой, и в нем лежал образец оружия для Евангелиона, внешне напоминающий винтовку. С тихим шипением, за моей спиной начали закрываться створки ворот, образующие такую же белую стену, как и три других. «Так, Синдзи, слышишь меня?» — раздался в голове мужской голос, вроде как Абы. «Да, отлично. Рядом с тобой, в контейнере, лежит экспериментальная винтовка ГГ-2 или же Гроссгевехер 2.1, сконструированная специально и исключительно для вооружения Евангелионов. Входит в снаряжение класса С, калибр 155 мм, компоновка Bullpup 2, затвор клиновой, перезаряжание осуществляется посредством электрической системы с автономным источником питания, оснащена гидропневматическими противооткатными устройствами, эжектором и дульным тормозом. Магазин секторный на 30 безгильзовых выстрелов. В комплект могут входить бронебойные, фугасные, зажигательные и управляемые снаряды. Режим огня полуавтоматический, с двумя режимами ведения стрельбы, с помощью спускового крючка и через прямую передачу сигнала. Прицел интегрирован в системы наведения Евы, так что совмещать мушку и целик тебе, скорее всего, не придется. Это все, конечно, шикарно, футуристично, и денег небось на разработке попилили уйму, вставил я, когда парень слегка задумался. Только нафига она мне, если ангела артиллерия не берет? На том конце задумались. Об этом явственно свидетельствовала повисшая тишина, ответила же мне Акаги. Согласно нашим расчетам, от поля ангела, теоретически, можно перегрузить, также оно требует для своего поддержания энергию, а значит, заставляя его отражать атаки, мы тем самым можем истощить ангела. Теоретически, с тщательно скрытым ехидством, сочувственно уточнил я. Да, ясно. Я выдержал небольшую паузу и усталым голосом констатировал. Тогда это просто бесполезная пукалка. Тишина. Похоже, микрофон опять отключили. Почему ты так считаешь? Наконец раздался осторожный голос Мисата. Потому что я сам раньше сдохну от голода, чем расстреляю в ангела хотя бы половину того объема боеприпасов, что военные вывалили на последнего представителя этого занимательного вида. А учитывая, что даже они не добились эффекта, думаю, становится очевидно, что эта пукалка совершенно бесполезна. Опять тишина. Ну ты можешь сперва нейтрализовать поле ангела и уже потом начать стрелять. Да, но насколько я помню по своему опыту, дистанция нейтрализации от поля — это уже дистанция рукопашной схватки, и там особо не прицелишься. Приклад у этой ГГ хоть выдержит удар, нанесенный силой Евангелиона? Ноу. Я буквально наяву увидел, как Мисата бросает растерянный взгляд на Акаги. Ясно, лейтенант Икари. Раздраженно вклинилась Акаги. Видимо, мое небрежное поношение результатов ее научного труда вывело доктора из равновесия. Раз уж вы у нас такой опытный, может, поделитесь с нами и расскажите, что по-вашему является идеальным оружием для Евангелиона? Разумеется, доктор, с удовольствием. Покладисто и абсолютно бесстрастно ответил я. Идеальным оружием для Евангелиона является лом, а еще танец-казачок. Правда, последнее я добавил уже про себя и в первую очередь для Синдзи. Надо будет, кстати, как-нибудь попробовать. Че, что, опять Мисата, доктор, чувствую, зависла. Сегодня я определенно в ударе. Из глубины пришло согласное хихиканье Синдзи. Он, как и я, искренне наслаждался спектаклем. Ну такая большая, тяжелая железяка, этакий фигурный дрыналя Фомка. Терпеливо пояснил я, Синдзи внутри уже не смеялся, а надрывно стонал. Так, хорошо, а что такое дрын? Дрын, Мисата, это квинтэссенция тупой неудержимой мощи, выражающаяся в тяжелой полкообразной конструкции а-ля бревно. Данное орудие труда пришло к нам из глубины веков и было прообразом всего остального оружия. Лом же это почти то же самое, только цельнометаллическое. Центр управления. Мисата, зажмурившись, медленно массировала переносицу большим и указательным пальцами правой руки. Помогало плохо. Лом. Фигурный дрын. Это у нее даже в голове не укладывалось. А ведь все казалось таким простым. Вот сейчас он возьмет пушку и начнет отстреливать ангелов в симуляции. И уже через час можно будет ехать домой. Ага, сейчас. Ну какого дьявола я бы начал его грузить техническими подробностями. И самое обидное, что эта мстительная сволочь, Синдзи, скорее всего опять прав. Ну вот как у него, все время, получается, парой слов опускать одну из самых могущественных и секретных организаций в мире ниже плинтуса. Это же уму непостижимо. Тяжело выдохнув, капитан Кацураги открыла глаза и скосила взгляд на Рицука. На лицо сама собой вылезла ехидная улыбка. Взбешенная и оскорбленная в лучших чувствах подруга была настолько редким и волшебным зрелищем, что в душе девушки прямо-таки растеклось море наслаждения, а собственные переживания оказались почти мгновенно забыты. Позволив себе еще несколько секунд полюбоваться яростно сжавшей зубы и вцепившейся обеими руками в планшет подругой, так что последний сохранял целостность не иначе как чудом, Мисата, напустив на себя официальный вид, хотя предательская ухмылка так и норовила вылезти на лицо, обратилась в микрофон. «Так, Синдзи, твои гениальные идеи мы обсудим позже, а сейчас быстро взял в руки винтовку и начал тренировку. Как скажешь». Пришел очередной абсолютно бесстрастный ответ, и Ева нагнулась к контейнеру. Переднее сиденье подо мной слегка скрипнуло кожей, и я с тихим хлопком закрыл дверцу, после чего начал неторопливо пристегиваться. Тренировка, если это, конечно, можно так назвать, закончилась. Конечно, я был не против вспомнить очень далекие годы моего детства и слегка поностальгировать, но все же в мое время компьютерные стрелялки были подинамичнее, и тут же чисто стационарное действие, всего-то и разницы, что ангелы появляются в разных местах передней полусферы, да то, что вес винтовки чувствуешь. Впрочем, в качестве тира данный симулятор был неплох, а большего для 13-летнего пацана и не надо. По крайней мере, на начальном этапе. Рядом бухнулась Мисата, при этом громко хлопнув дверцей. Облегченно вздохнув, она на несколько секунд откинулась на спинку кресла и на полном автомате натянула свои водительские перчатки. «Ну и что мне с тобой делать? Новатор ты доморощенный!» Наконец вопросила девушка, вяло подняв голову и повернувшись ко мне. «У меня есть некоторые идеи, но лучше я оставлю их неозвученными, а то ты обидишься». Я отвернулся к окну и оперся подбородком на подставленный кулак правой руки. «Это еще с чего?» Подозрительно сощурилась Мисата. «Ну как тебе сказать?» Я скосил на нее задумчивый взгляд и спустя секунду раздумий, демонстративно оглядел фигуру девушки. «Мои идеи не из тех, что принято озвучивать в приличном обществе». И в довершение выходки, я нагло и ехидно улыбнулся. Мисата потребовалось ровно 3 секунды на то, чтобы отвлечься от факта неожиданного проявления эмоций на моем лице и осмыслить сказанное. После чего лицо девушки резко побагровело, а распахнутые в удивлении глаза выпучились, но уже в приступе крайнего возмущения. «Ах ты!» Она задохнулась воздухом, пытаясь подобрать слова и начав рефлекторно подтягивать перчатки. «Паршивец!» На лице Кацураги возник опасный оскал, который несведущий и не слишком умный человек мог бы принять за улыбку. «Кстати, невежливо перебил я девушку. Вот мне всегда было интересно, почему женщины в подобных случаях злятся? Ведь по логике вещей они радоваться должны. Я тебе порадуюсь». Правая рука капитана обхватила меня за шею и притянула ближе, а левая, предварительно сжавшись в кулак, уперлась в макушку, начав ее упорно тереть. «Я тебе сейчас так порадуюсь. Век будешь помнить, гаденыш малолетний. Да я тебя». Дальнейшую лекцию, безусловно полную живой экспрессии и искрометного вдохновения, я благополучно пропустил мимо ушей, отстранившись от болевых ощущений, что передавала макушкой, полностью сосредоточившись на ощущении женской груди у себя под щекой. Эх, гормоны, гормоны. Что ж мне с вами делать? Рей травмирована, Мисата сама не готова, поскорее бы что ли Аска приехала, хотя, вот интересно, в Токио 3 есть квартал красных фонарей? Последний вопрос я адресовал Синдзи. В ответ мне пришла волна смущения, стыда, нерешительности и робкой надежды. Все-таки парень не совсем пропащий, работать можно. Внутренне хохотнув, я вернулся к ощущениям окружающего мира и решил подать голос. «Мисата, между прочим, то, что ты сейчас делаешь, довольно неприятно, и отношения у нас еще не настолько теплые, чтобы я был готов терпеть подобные неудобства ради твоей прихоти». Девушка замерла. «Хотя должен признать, лежать у тебя на груди довольно приятно, еще бы ты мне макушку не натирала. Убью». Меня резко отбросило обратно в кресло, чему я совершенно не сопротивлялся. Поправив встрепанные волосы, я с легким интересом взглянул на пылающую красным лицом Кацураги. «И все-таки, чего ты злишься? Я же предупреждал о вероятности подобных моментов перед заселением в твою квартиру. Ты, паразит, невозможный, озабоченный паразит. Я глубокомысленно перевел взгляд на переднее стекло. «Ты потрясающе проницательна, паразит». Сдавленное шипение с водительского места прозвучало вердиктом. По дороге мы, как обычно, заехали в магазин. Пока я набирал обычных продуктов, обиженная на жизнь Мисата закупалась дополнительными банками пива и всяческими вялеными закусками к нему, при этом не забывая демонстративно зыркать на меня взглядом, обещающим скорую и ужасную мстю. Во время очередного зырка я не удержался и сбросил в тележку, с очень кстати подвернувшейся соответствующей полочки, пачку презервативов, после чего встретился взглядом с Мисатой и изобразил на лице некоторую тень задумчивости, внимательно изучая фигуру девушки. Через пару мгновений я слегка кивнул, якобы придя к какому-то решению, и, обернувшись к полке, бросил в тележку еще одну пачку. Девушка подавилась воздухом и побагровела, а я, не дожидаясь, пока она обретет дар речи, оперативно скользнул в следующий отдел. Впрочем, как и следовало ожидать, возмездие настигло меня быстро. «Ты что творишь, паршивец?» — шепотом прошипела Кацураги, выкручивая мне ухо между полками с мучными изделиями с одной стороны и консервами с другой. «Выбираю макароны», — невозмутимо ответил я, отправляя упаковку лапши в тележку и полностью игнорируя мучения многострадального уха. «Я не про это, а про что?» — изобразил я самый честный взгляд. Синдзи внутри зашелся хохотом. «Я про презервативы, паршивец», — с еще большим остервенением прошипела она, предварительно бросив быстрый взгляд вокруг. «Думаешь, мало взял?» Мое лицо приняло задумчивое и глубоко озабоченное проблемой выражение. «Ну не знаю, у меня еще довольно молодой организм, выносливость ни к черту». Синдзи бился в истерике, я был с ним солидарен, но нужно было держать лицо, а потому я терпел. А вот Мисата уже, похоже, была готова меня убить, причем не факт из-за чего больше, гнева или смущения. Тем не менее, от всего необдуманного поступка бравый капитан себя все же удержал и только сипло, с нотками обреченности и искренней ненависти, выдохнула. «Скотина, я тебя тоже очень люблю, Мисата», — улыбнулся я. «Знала бы ты, насколько мило выглядишь, когда злишься. Если тебя не убьют ангелы, это сделаю я», — мрачно пообещала Мисата, освобождая мое ухо. «Эх, ну почему всегда так? Сделаешь девушке пару комплиментов, а она сразу убью», — кричит. Я потер пострадавший орган, изобразив легкую грусть. «Одна рей святая. Слушай, Синдзи», — как-то подозрительно сощурилась Кацураги. «А ты случайно не знаешь человека по имени Кадзи?» «Хэймэм, интересный поворот событий. Кадзи Ядомару учился в моем классе в прошлой школе», — ответил я чистую правду, быстро пробежавшись по памяти Синдзи. «А что такое?» «Да так, ничего». Мисата отвернулась в сторону, явно о чем-то задумавшись. Дома нас встретила тишина и полное осуждение взгляд пингвина, который плавно перетек с наших лиц на пакеты с покупками, после чего в нем появился легкий оттенок безумия. Скинув обувь и перехватив одной рукой пакеты, я внутренне хмыкнув прошел на кухню. Пен-пен с алчным взглядом проследовал за мной. Мисата же, буркнув что-то про души, чтобы я не смел подсматривать, пошла в другую сторону. Стоило мне отвернуться, дабы убрать в холодильник свежее молоко, как дикий пингвин подверг яростному разграблению один из пакетов, и не успел я закрыть дверцу холодильника, как он уже на крейсерской скорости скрывался с добычей в коридоре. «Стоять, пернатое чудовище!» От моего голоса ворюга только шибче припустил по коридору. Бросив взгляд на пакет, я отметил отсутствие любимых Мисата копченых колбасок. «Верни колбасу, я все прощу». Увы, меня ждал тот же ответ, что и незабвенного великого комбинатора, в аналогичной ситуации. Впрочем, в отличие от него догнать похитителя я мог, что и проделал с должной оперативностью. Пен-пен скрылся в комнате Мисата, где, усевшись на ее, ну пусть это будет кровать, уже извлек первую колбаску и даже начал ее употреблять. «Отдай сюда, бессовестное животное!» Я вырвал из цепких коготков упаковку, проигнорировав возмущенное уарканье, хотя уже экспроприированную колбаску все же оставил и, окинув комнату печальным взглядом, вышел в коридор. В этот момент из дверей моей комнаты вышла растрепанная Аянами и, аккуратно прикрыв дверь, ожидающе посмотрела на меня. «Привет, Рей, мы тебя разбудили?» «Нет», — девочка моргнула и, еще раз пройдя по моей фигуре взглядом, добавила: «Я просто думала». «Ясно», — я улыбнулся. Думать она может часами лежа в одной позе и почти не реагируя на внешние раздражители, особенно если этих самых раздражителей в окрестностях не наблюдается. «Хочешь чая? Я сейчас заварю». «Да, тогда пойдем». Я опять улыбнулся. Девушка молча кивнула. «Цехаааа», — цокнув языком, выдохнула Мисата, растекаясь по стулу. «Эх, ребята, ничего не может быть лучше холодного пива после горячего душа», — уверенно постановила девушка, делая очередной глоток вышеупомянутого напитка. Это спорное утверждение мы с Рей дружно проигнорировали, продолжая невозмутимо есть. За то время, что Мисата проторчала в ванне, я успел пожарить мясо, отварить вермишель, персонально для Рей приготовить овощную подливку на сметане. Естественно, все это под пристально изучающим мою спину взглядом рубиново-глазого ангелочка. А вот наш неотразимый капитан за это же время, видимо, успела успокоиться и вернуться к своему обычному игривому настроению. Это она окончательно доказала следующей же своей фразой, произнесенной практически без паузы: «Как насчет попробовать один глоточек?» И хитрая улыбка вместе с протянутой в мою сторону банкой. Рей на миг замерла и обратила свой единственный открытый глаз на Кацураги. У меня же в этот момент проскользнула мысль о размерах вероятности присутствия в ванной комнате скрытого бара с напитками. По крайней мере, это бы многое объяснило. Надо будет обязательно проверить. «Мисата, ты знаешь, что нам не положено, мы несовершеннолетние», — ответил я, даже не поднимая взгляда от тарелки и попутно отправляя в рот очередной кусочек мяса. Аянами, согласно промолчав, также вернулась к еде. Удивительная она все-таки, ведь ни кивка, ни даже намека на опускание век не было, а вот чувство, что она меня поддерживает, появилось. «Прелесть, фу, ты такой резкий», — надулась Кацураги, многозначительно сощурившись. На это заявление я поднял взгляд и задумчиво осмотрел Кацураги, размышляя о том, действительно ли она пьяна или придуривается. Так и не придя ни к какому конкретному выводу, я вернулся к еде. «И все-таки, Синдзи», — прервала тишину Кацураги, когда я уже разливал чай. Откинувшись на спинку стула, Мисата задумчиво буравила меня взглядом, отстраненно теребя левой рукой прядку волос. «То, что ты так быстро осваиваешься с Евой, это, конечно, замечательно, но тебе стоит научиться быстрее реагировать на команды, а не устраивать эти свои. Девушка сделала неопределенный жест рукой, подбирая слова. В общем, выполнять команды, не начиная их обсуждать и комментировать. Увы, Мисата, ничем не могу с этим помочь. Оно сильнее меня. Я разбавил заварку в стакане рей холодной водой и сам сел рядом, беря в руки свою чашку. Кроме того, ты забываешь, я пилотирую его и служу в нерв не потому, что хочу этого. Будь моя воля, я бы сейчас пребывал очень далеко отсюда. И я, равнодушно глядя в сторону коридора, сделал глоток из кружки. Что за мысли такие? Существование всего человечества зависит от тебя, и тебе следует об этом помнить. Если будешь пилотировать Еву в духе, мне все равно, то очень скоро погибнешь. Ну и прекрасно. Я облокотился подбородком на левую руку и, чуть зевнув, закончил мысль. Мне все равно. Для меня моя смерть ничего не значит. После чего сделал очередной глоток из стакана. Весь этот короткий диалог, Рей внимательно разглядывала меня странным взглядом, прочитать в котором я мог только интерес, без примеси иных эмоций. Но сейчас Аянами вынужденно отвлеклась и повернулась к Мисата, так как та со всей богатырской силушки заехала пивной банкой по столешнице. «Ты хоть думай, что говоришь», — вскочила со стула раскрасневшаяся от гнева капитан. «Для тебя смерть может ничего и не значить, но остальным умирать пока что неохота. Ты для нас важен как пилот, так что ты себе больше не принадлежишь. Сколько экспрессии, сколько чувств». Я даже внутренне улыбнулся. «И кому же я по-твоему принадлежу, Мисата?» Моя внутренняя улыбка слегка отразилась на лице, что в сочетании с чуть прищуренным взглядом и рукой под подбородком придавало мне весьма язвительный и многозначительный образ. Единственное, чего не хватало для полноты эффекта, это заставить радужку сиять алым светом, как у моих настоящих глаз. «Ты принадлежишь всему человечеству», — упрямо буркнула Кацураги, хотя и заметно сбавила тон. Видимо, нужный эффект таки был достигнут. «Ошибаешься, Мисата. В этом агонизирующем мире я принадлежу лишь себе». Я отставил пустой стакан и, не переставая улыбаться, встал из-за стола. «Но не волнуйся, я сдержу слово и в кровавый фарш разорву всех вражеских ангелов, что посмеют явиться к Токио-3. Я обогнул стол и начал движение к двери, чуть притормозив рядом со стулом Мисата. «Ведь именно это является моим настоящим предназначением на службе нерв». Девушка чуть вздрогнула. «Даже любопытно почему, ведь инфразвук в голос, в этом теле, я добавлять не могу. Эй, Синдзи, погоди, ты куда? Спать? Посуду вымою завтра». Я, не оборачиваясь, махнул рукой и, добавив в голос дружелюбные нотки, произнес: «Спокойной ночи». Мисата в ответ потрясенно промолчала. К своей комнате я подошел в радужном настроении. Разговор прошел как нельзя лучше. Даже интересно почитать, что про меня напишут, составляя психологический портрет, или что напишет Мисата в своей характеристике на меня. Да, очень любопытно. Хотя наиболее интересно, что же подумала Рей, наблюдая нашу перепалку. Открыв дверь, я на пару мгновений замер в нерешительности и только спустя полторы секунды понял, что же именно меня напрягло. В паре метров от моего футона, на полу лежал еще один, уже заправленный и даже носящий на себе следы использования. Вообще-то мы действительно заказывали такой с доставкой на дом, вернее, заказывал я, как наиболее платежеспособный обитатель квартиры, не все же время Рей спать на диване, но так как в прихожей его не было, как и сопутствующей ему упаковки не наблюдалось в мусорном ведре, я решил, что доставит его завтра и благополучно выкинул из головы. Но, видимо, пока нас не было, Аянами занималась не только отдыхом. Пока я размышлял, стоя рядом с футоном, дверь в комнату вновь открылась и на пороге возникла Аянами. Постояв там пару секунд, разглядывая меня, девочка прошла внутрь и встала рядом, также опустив взгляд на матрас. «Рей, а что в моей комнате делает второй футон?» Наконец задал интересующий вопрос я. «Его привезли днем, я его распаковала и принесла сюда, так как других свободных помещений в квартире нет, только твоя комната и гостиная», — четко ответила девушка, подняв на меня взгляд. В принципе, она была права. Третья комната, где по идее, согласно канону, предстояло жить Аске, сейчас была завалена неразобранными коробками Мисата, ну и парочкой моих. Уборку уже планировалось провести уже после появления постели. Ну, а про комнату Мисата говорить вообще не стоит. «Понятно. Ты не хочешь, чтобы я спала в твоей комнате?» — с детской непосредственностью спросила Рей, заглядывая мне в глаза. Я оторвал взгляд от футона и встретился им с девушкой, после чего чуть улыбнулся. «Нет, я не возражаю. Но вот Мисата, боюсь, будет сильно против. «Мнение капитана Кацураги не имеет значения», — без тени сомнения заявила Аянами. «Я с большим интересом осмотрел девушку». «Вот как, а ты сама-то хочешь здесь спать?» Рей задумалась и опустила взгляд вниз. «Да, я этого хочу». Рубиновый глаз опять поднялся на меня, а в его глубине появился отблеск тревоги. Как будто девочка боялась, что я сейчас ее прогоню. Внутри зашевелился Синдзи, пробурчав что-то неразборчиво смущенное. Я улыбнулся. «Тогда располагайся». И пройдя до своей постели, я начал расстегивать рубашку. Через полчаса, когда мы оба уже давно устроились под одеялами, тишину нарушил тихий голос девочки. «Синдзи, что Рей, ты тогда сказал, что ты не человек. Если это так, то кто ты?» Несколько долгих секунд тишины, в которой слышно только едва различимое, мерное дыхание двух подростков. «Ну раз я убиваю ангелов, то, видимо, демон». Больше этим вечером мы не разговаривали, Рей погрузилась в размышления и сама не заметила, как заснула. Ближе к часу ночи в комнату заглянула Мисата, но, постояв несколько минут на пороге, ушла, так ничего и не сказав. Еще через час я услышал звонок ее сотового телефона, глухо донесшийся из глубины квартиры. Короткий разговор и Мисата, тихо ругаясь про себя, оделась и покинула квартиру, напоследок опять заглянув к нам. Все это время я честно спал. Просто многолетняя привычка отслеживать окружающую обстановку сыграла и тут, так что все происходящее в доме я прекрасно слышал сквозь сон, насколько позволял человеческий слух и тишина ночи естественно. Примерно в 5 утра Мисата вернулась, специфический звук шагов, а также шелест снимаемой одежды, красноречиво говорили о том, что девушка смертельно устала. А хлопок дверцы холодильника авторитетно заявил о изъятии из оного банки пива. Топанье босых ног по квартире длилось около 2 минут, после чего послышался приглушенный удар упавшего на футон тела и все затихло. Утро выдалось на редкость приятным. Вид мирно спящий рядом Аянами подействовал на меня жутко умиротворяюще, настолько, что любуясь лицом девушки я почти час провалялся в постели, до тех пор пока долг перед родиной меня из нее не выгнал. Я бы без малейшего зазрения совести послал он и долг подальше, но, увы, почти наполовину он состоял из того, что Рей надо было по пробуждении накормить, вторая же половина заключалась в необходимости кормить Мисата, так что встать я таки был вынужден. Впрочем, настроение мое это никак не омрачило. На кухне меня встретил мрачный пингвин, вид которого странным образом вызывал ассоциации с тяжелым похмельем. Интереса картине добавляли несколько пустых банок пива, валяющихся на полу и обглоданная копченая колбаска, на которую хмуро взирал пингвин. Терзаемый смутными подозрениями, я выдал пену вскрытую упаковку свежей рыбы из холодильника. Тот медленно отвел взгляд от колбасы, смерил им рыбу и, изобразив еще большую мрачность, взял пачку и проковылял к собственному жилью, где и скрылся. Ситуация, что называется, без комментариев. Приготовив на завтрак жареной картошки, я уже собрался было идти будить Аянами, но девочка пришла сама, сонная, растрепанная, в одной школьной рубашке, что как обычно была почти полностью расстегнута и умилительно протирающая глаз кулачком. Жалеть об отсутствии фотоаппарата я в этот раз не стал, а взял заранее подготовленный и вообще специально для этого купленный накануне девайс и сделал несколько фото. Рей убрала руку от лица и с легкой тенью непонимания во взгляде проводила он им взглядом фотоаппарат, после чего перевела его на меня. «С добрым утром, Рей!» «Выспалась!» Тепло улыбнулся я, откладывая фотоаппарат в сторону. «С добрым утром!» Эхом откликнулась девочка. «Да, сначала покушаешь, или проведем перевязку?» Девочка посмотрела на обмотанную бинтами руку и, вернув взгляд на меня, молча кивнула. «Вот и гадай, что она этим сказала!» Впрочем, для меня это загадкой не являлось, а потому уже через минуту мы сидели в гостиной и я разматывал старые бинты. Когда мы с Рей уже позавтракали и полностью собрались в школу, я постучался в комнату Кацураги. «Мисата, тебе на работу не пора?» Пришло страдальческое мычание с той стороны. «Мисата, Синдзи, у меня сегодня было ночное дежурство, я еле живая». «Ночное дежурство?» Добавив в голос удивления, переспросил я. «Неважно». Из-за двери донеслись звуки ерзания в кровати, перемежаемые сонным мычанием. «Идите в школу». Явно слышный зевок, а я спать. Еще один зевок, окончившийся сладким вздохом в подушку. Хорошо, завтрак на плите, удачно отдохнуть. Укхух, невнятно прогундосило из-за двери. Хмыкнув, я бросил взгляд на Рей, что внимательно наблюдала за всей сценой, и пошел в коридор. Дорога до школы сюрпризов не принесла. В школе также не происходило ничего нового. Единственным отличием от обычных дней являлось то, что сегодня по графику была наша с Рей очередь убирать в классе после уроков. Да, пожалуй, особо злобные взгляды, что на меня бросал Судзухара. Мне на миг даже стало интересно, с чего вдруг такое внимание. Но уже в следующий момент этот интерес благополучно затух. Первые два урока были опять посвящены обществознанию, как и в мой первый учебный день. Старичок-учитель тихо бубнил себе под нос практически тот же самый текст о втором ударе, а весь класс вдохновенно страдал фигней. Я же неторопливо рылся в памяти школьного ноутбука, прежде всего выискивая чего бы почитать. Увы, выбор был фактически только из истории и литературы, да и то последняя большей частью была японской, а значит чтивом являлось весьма специфическим. Рей спокойно смотрела в окно, о чем-то думая. Класс тихо шептался. В общем, идиллия. Звонок на большую перемену был встречен школьниками с энтузиазмом, достойным лучшего применения, и уже через несколько секунд здание наполнилось топотом бешеного стада бегемотов, разве что девушки вели себя более сдержанно, да и то, как обычно расположившись на лавочке, мы с Рей быстро прикончили обед и каждый углубился в свои дела. Но спокойно почитать нам не дало появление Судзухары и хвостиком маячившего за ним Кинске. «Эй ты, новенький!» – дружелюбно поприветствовал меня спортсмен, загородив солнечный свет, падающий на книгу, и демонстративно сложив руки на груди. Видимо, эту позу он считал крутой. «Что?» – не отрываясь от книги, небрежно откликнулся я. «Ты ведь Икари?» «Так, да, я знаю, что это ты пилотировал того робота. Мои отец и дед работают в лаборатории Нерв и слышали, что пилота зовут Икари. Из тебя пострадала моя сестра. Ее завалило обломками, когда ты начал крушить город». Я внутренне тяжело вздохнул, чувствуя, что, похоже, начинаю медленно ненавидеть Нерв. «Сильно пострадала?» Все тем же равнодушным голосом проявил любопытство я. «Она сломала ногу». Буквально взорвался негодованием Судзухара. «Заживет». Я перелистнул страницу. «Ах ты, ублюдок». Парень резко схватил меня за ворот рубашки и дернул вверх, но тут же с глухим сипением отпустил и сложился пополам, держась за живот. Я спокойно закрыл книгу, предварительно вложив закладку, и перевел взгляд на скорчившегося на земле парня. Публика, наблюдавшая за этим спектаклем, пребывала в тихом шоке. Даже Рей, оторвав взгляд от книги, смотрела на сценку с оттенком интереса. «Странный ты парень, бросаешься с кулаками из-за перелома ноги, хотя в альтернативе было полное уничтожение города вместе со всеми жителями. Уж не знаю, что тебе там наплели отец и дед, но, похоже, спеша похвастаться знанием каких-то секретов, они забыли объяснить очевидные для любого разумного человека вещи». Я слегка качнул головой и на миг закатив глаза, выражая свое к этому отношение, после чего сел обратно на скамейку. Тут сквозь собравшуюся толпу пробилась Хикари. «Что у вас тут происходит, Судзухара?» Я еще раз внутренне тяжело вздохнул. Теперь и с ней объясняться, а день так хорошо начинался. Эх, скорее бы Аска приехала, с ней хоть не так уныло будет. «Ничего особенного, просто легкое недопонимание, которое мы уже разрешили». Веснушчатая девочка с удивлением уставилась на меня, а Судзухара с земли что-то прохрипел, что с некоторой долей воображения можно было принять за «не вмешивайся, староста». «Что ты с ним сделал?» «Да почти ничего. Через пару минут пройдет». Хикари недовольно надулась, но ругаться не стала, а только склонилась над Судзухарой. Не обращая внимания на любопытных школьников и начавших выяснять отношения старосту и спортсмена, я убрал книгу в свой портфель, подхватил портфель аянами и взглядом позвал девочку за собой. Рей удивилась, но послушно закрыла учебник и, поднявшись, пошла следом. Не успели мы удалиться от толпы и на десяток метров, как в моем портфеле зазвонил телефон, чем полностью подтвердил мучающее меня предчувствие. «Да?» – спросил я, достав на ходу трубку и двигаясь в сторону школьных ворот. «Синдзи, Рей с тобой?» – донесся из трубки взвинченный и возбужденный голос Мисата. «Да, хватай ее и идите к выходу из школы, у нас боевая тревога, за вами уже выехали». «Понял». Отключив аппарат, я едва не расплылся в кровожадной улыбке. «Ну вот и началось, четвертый ангел, если я не ошибаюсь. Наконец-то, а то я уже устал ждать». Однако, подавив порыв радостного предвкушения, я спокойно обратился к Рей. «Звонила Мисата, объявлена боевая тревога, «Сейчас за нами приедут». Разглядывающая меня до этого девушка понимающе кивнула и перевела взгляд на дорогу. Ее спина при этом едва заметно напряглась. Машины прибыли быстро, не прошло и 3 минут после звонка Мисата, а к школе уже подъехали 3 черных внедорожника. Двое ребят из службы безопасности сразу выскочили наружу и направились к нам. Мы, естественно, тоже сразу пошли навстречу. «Лейтенант Икари, нам ПР, знаю». Не замедляя шага, оборвал я безопасника, проходя мимо, по направлению к центральному внедорожнику. Рей шла следом. Пропустив вперед девочку, я сел в машину. Безопасники быстро переглянулись, но пытаться рассадить нас в разные машины не стали, хотя, видимо, изначально планировали именно это. Тот, что пытался заговорить, быстро скользнул на свободное переднее сиденье, а второй вернулся в заднюю машину. Секундой колонна рванула с места. Закончив пристегивать девушку, я откинулся на сиденье и повернулся к окну. Итак, 4-й ангел, не помню, как его зовут, но это и не важно. Проблемой он не станет, но вопрос в другом, смогу ли я восстановить с его помощью объем своей духовной энергии? В теории, да, но как оно получится на практике? Сможет ли Ева поглотить его сущность, не поедая ядро? Одни вопросы. А поедать второе ядро сейчас категорически нельзя, и ладно бы только фактор комитета мешал, но не в нем дело. Эх, ладно, узнаю все на месте. За окном мелькали пустынные улицы Токио-3, судя по брошенным тут и там вещам, а также в спешке оставленным нараспашку машинам, тревогу уже объявили. Что ж, оперативно, хотя гула сирены, я из-за шума мотора не слышал. ХМ, и светофоры все красным горят, совсем как в первый день моего тут пребывания. Вот только вместо симпатичного капитана Кацураги, на водительском месте сидит весь вспотевший парень лет 25, до побелевших костяшек пальцев вцепившийся в руль, и над головой не свистят рвущиеся бомбы и снаряды. Оторвавшись от своих мыслей, я повернулся к Рей. Аянами выглядела спокойно и с обычным для себя отрешенным видом смотрела в окно. На фоне ее невозмутимости, очевидно трясущиеся, ребята из службы безопасности смотрелись откровенно жалко. Я внутренне улыбнулся, все-таки она невероятно интересная девочка. Просто-таки, моя прорелесть. Почувствовав мой взгляд, Рей прервала свое занятие и повернулась ко мне, но я в ответ только слегка ей улыбнулся, одними глазами и самым краешком губ, этакой радостно предвкушающей улыбкой, и повернулся к своему окну. Настроение неуклонно ползло вверх. Через несколько минут наш кортеж подъехал к центральному пропускному пункту в Геофронт. Несколько секунд задержки у шлагбаума, и наш внедорожник продолжает путь к лифту, а 2 другие машины отворачивают. Пока мы проезжали внутренние коридоры подземной парковки, я заметил стоящую на своем месте машину Мисата, а также то, что припарковалась девушка не слишком ровно, явно спешила. Вот и створки броневых дверей, еще несколько секунд задержки, и вставшие на платформу колеса обхватываются металлическими захватами. Лифт трогается. Центр управления. Синдзи готов? Отрывисто спросила Кацураги в микрофон. Почти, заканчивает надевать комбинезон. Пришел ответ голоса Макаги. Отлично, пусть сразу садится в Еву и... Да знаю, не учи ученую. Прости, мандраж, усмехнулась капитан. Кстати, как он там? Как обычно, полный дзен. Он тут, похоже, единственный, кого предстоящие события не напрягают. Ну так уж и единственный, ведь есть еще Рей. Повторно усмехнулась Кацураги, хотя неожиданно почувствовала укол зависти к пилотам. Ну разве что. Тут по мостику разнесся напряженный голос Макота. Получено визуальное подтверждение. Прорыв в территориальные воды. С лица Кацураги мигом слетела улыбка. Вывести на экран. Всему персоналу 1-й уровень боеготовности. Есть. На экране появилось изображение летящего в нескольких десятках метров над землей вытянутого насекомоподобного тела. Огромная ромбовидная голова с 2 расположенными на макушке глазами и узкое длинное брюшко, покрытое красным хитином. На этот раз это жук. Оригинально. Кацураги, внешне пытаясь быть равнодушной, сложила руки на груди, глядя на экран. Что там с гражданским населением? Уже получено сообщение о завершении эвакуации. Отозвался Аба. Ну хоть одной проблемой меньше. Майя, как скоро эта штука будет здесь? Судя по нынешней скорости ангела, не раньше, чем через час. Хорошо. Мисата с секунду пожевала губу, разглядывая ангела. Перевести в укрытие центральный блок, подготовить зенитные батареи. Есть. Токио-3 переходит в боевой режим. По зданию командного центра разнесся далекий глухой гул работающих силовых механизмов. На мостике повисло молчание. Ангел с показной неспешностью покрывал расстояние от побережья до Токио-3, высокомерно не обращая внимания на простирающийся под ним ландшафт. Напряженную тишину командного центра прервал голос Макота. «Предыдущий дал нам 15 лет передышки, этот – только 3 недели. Наши дела их совершенно не волнуют», – эхом отозвалась Мисата, грустно усмехнувшись. «А ведь некоторые мужчины ведут себя так же отвратительно. Не стоит быть столь категоричной к нашему пилоту». На мостик поднялась Акаги, держа руки в карманах белого халата. За ней шла Рей. «Все-таки свою задачу он выполняет. Я вообще-то не Асингзи», – сощурилась Мисата, глядя на подругу. «Может быть, однако под описание он подпадает», – невозмутимо парировала Рицука, вставая рядом с главой оперативного отдела. Кацураги в ответ немного скривилась, на миг подняв глаза к потолку. «Как он, кстати, уже внутри?» «Хорошо. Центральный блок и районы с 1 по 7 переведены в укрытие. Вооруженные здания и противовоздушные системы работают на 48%. Вклинился в разговор звонкий голос Май. В этот момент ангел на экране достиг первой линии обороны за пределами города, и заранее занявшие свои места войска нанесли удар. Ракеты, бомбы, снаряды стволовой артиллерии, все это в один миг обрушилось на ангела, но усилия наземных и воздушных сил ожидаемо не принесли никаких результатов, кроме разве что визуального обнаружения границ от поля. Ангел же продолжал неспешно двигаться вперед, полностью игнорируя потуги военных и просто пролетая над позициями. «Бесполезная трата средств», – буркнула себе под нос Кацураги. «Только старые снаряды утилизировать, капитан Кацураги». Аоба резко положил телефонную трубку, что только что держал у лица. «Комитет требует запуска евангелионов. Вот идиоты, как будто мы сами не собираемся это сделать», – недовольно проворчала капитан. Ангел в этот момент вышел из зоны досягаемости наземных войск и теперь терпел нападки только от авиации. «Сколько еще его ждать?» «20 минут до контакта», – тут же отозвалась Майя. «Хаэм, Сингзи, ты готов?» «Тишина, Сингзи, Сингзи, ты меня слышишь?» «Незачем так орать, Мисата, я вовсе не глухой», – пришел сонный голос из динамиков, закончившийся откровенным зевком. Кацураги зажмурилась, пытаясь отогнать наваждение, но перед глазами упорно стояла полная пофигизма и вселенской скуки физиономия Сингзи, после чего медленно спросила: «Ты что спал, дремал?» Невозмутимо ответил тот, чем на миг прервал работу всех находящихся в командном центре. «Как ты можешь дремать в такой ситуации?» «Нет, стоп, как ты вообще можешь дремать в капсуле, заполненной ЛЦЛ?» «Легко и непринужденно». Еще один зевок. У Кацураги дернулся глаз. «Расслабься, Мисата, все будет пучком, я его сделаю. Не будь таким самоуверенным. Ты даже ничего не знаешь о его возможностях. И что это за слово «пучком»?» Правда, последнюю мысль Кацураги благоразумно озвучивать не стала, помятуя аналогичную ситуацию на тренировке. «Это временное явление». Мисата зажмурила глаза и несколько раз глубоко вздохнула. «Однако, должна признать, что от мандража перед битвой он меня отвлек виртуозно». Пронеслась в голове капитана предательская мыслишка, и тут же вторая. «Хотя, по идее, это я должна была его успокаивать. Вот же паршивец, ангел в зоне досягаемости датчиков, регистрируемая напряженность от поля ангела, 475 единиц», прозвенел над штабом взволнованный голос Май. «Ангел в зоне досягаемости датчиков, регистрируемая напряженность от поля ангела, 475 единиц». Я слегка усмехнулся, также ощущая сквозь толщу земли, отделяющую меня от поверхности, мощный источник духовной энергии. Еще немного и начнется веселье. Убрав правую руку с ручки управления, я поудобнее поправил ремень безопасности. Их все-таки установили, хоть и, так сказать, кустарным методом, просто привинтив все нужные крепления к креслу. Выглядела эта конструкция несколько комично, особенно если учесть общий футуризм института и в частности контактной капсулы, но вроде держала крепко, а большего от нее и не требовалось. А вот перекрасить Еву и поменять ей шлем наши доблестные студенты института нерв не успели. Впрочем, как-то заострять на этом внимание я не стал. Если уж хотят позориться, это их дело. Шевеление на мостике стало куда более активным. Рапорты и доклады шли один за другим, и далеко не всегда это были знакомые мне голоса техников. Мисата с Рицука отвлеклись от моей скромной персоны, и следующие 5 минут я имел удовольствие наслаждаться звуками управляемого хаоса, сиречь штатной работой штаба нерв в нештатной ситуации. Наконец обо мне вспомнили. Ангел к тому моменту уже добрался до пригорода в Токио-3. «Итак, лейтенант Икари, напряженным голосом обратилась ко мне Акаги. В настоящий момент ангел находится в 20 километрах к юго-востоку от Токио-3, его размер около 120 метров, тип оружия неизвестен, уязвимой точкой предположительно также является ядро. Судя по видеозаписям, оно расположено на брюхе ангела и обращено к земле. И еще, Синдзи, вступила в разговор Кацураги. Правительством принято решение не использовать Н-2 бомбы до огневого контакта с Евой, так что тебе придется иметь дело с полностью здоровым ангелом, так как все усилия военных ожидаемо не принесли результатов. Ты готов? Так точно. Винтовку возьмешь из арсенала рядом с точкой выхода. Постарайся сперва нейтрализовать от поля ангела и прикончить его артиллерийским огнем. Понял. Хмыкнул я на взволнованные советы глав оперативного и научного отделов. Платформа Евы начала двигаться, сопровождаемая командами операторов с мостика, и через десяток секунд Евангелион оказался закреплен в настартовой площадке. «Удачи, Синдзи!» Пожелала Мисата и тут же рявкнула как заправский комбат. «Ева-01, запуск!» Меня резко вдавило в кресло и спустя несколько долгих секунд полета, также резко бросило вверх, натягивая ремни безопасности. Удар тормозов лифта, резкий стук фиксирующихся механизмов, а перед глазами открывается панорама окраин города. Ева точно так же, как и в прошлый раз, сразу появилась на поверхности, без всяких лифтовых кабинок в виде домов, долженствующих маскировать это появление, хотя они, как я уже знал, действительно существовали, просто большую часть еще не успели ввести в эксплуатацию. Выход Д-22. Транспортировка Евы прошла нормально. Раздался у меня в голове женский голос неизвестного оператора, мало похожий на голос Майи. Разблокировать предохранительные фиксаторы. Есть. За спиной раздался щелчок, скрип и быстрое шипение исчезающих под землей ограничителей, а я ощутил приятное чувство свободы движений. Предохранительные фиксаторы разблокированы. Вновь отрапортовал оператор. С правого боку раздалось еще одно шипение и, скосив туда взгляд, я узрел в действии механизм открытия арсенала. Стена стоящего там здания буквально сложилась гармошкой вверх и вниз, открывая стеллаж с двумя закрепленными винтовками ГГ-2. Взяв в руки одну, я подождал пару секунд, пока произойдет синхронизация орудия с бортовым компьютером Евы и подключение системы прицеливания, после чего слегка размял плечи, оглядываясь. Ангел ощущался за ближайшей, поросшей зеленью, горной грядой на юго-востоке, там же в воздухе были видны несколько точек мельтешащих вертолетов.